Дао — это глубокая основа всех вещей. Оно — сокровище добрых и защита недобрых людей. Красивые слова можно произносить публично. Доброе поведение можно распространять на людей. Но зачем же покидать недобрых людей? В таком случае для чего выдвигают государя и назначают ему трех советников? Государь и советники, хотя и имеют драгоценные камни, и могут ездить на колесницах, но лучше будет им спокойно следовать Дао. Почему в древности ценили Дао? В то время люди не стремились к приобретению богатств, и преступления прощались. Поэтому Дао в Поднебесной ценилось дорого. Нужно осуществлять недеяние, соблюдать спокойствие и вкушать безвкусное. Великое состоит из малого, а многое — из немногого. На ненависть нужно отвечать добром. Преодоление трудного начинается с легкого. Осуществление великого начинается с малого. Ибо в мире трудное образуется из легкого, а великое — из малого. Поэтому совершенно мудрый начинает не с великого, тем самым он совершает великое. Кто много обещает, тот не заслуживает доверия. Где много легких дел, там много и трудных. Поэтому совершенно мудрый относится к делу как к трудному. Поэтому он не испытывает трудности. То, что спокойно, легко сохранить. То, что еще не показало признаков, легко направить. То, что слабо, легко разделить. То, что мелко, легко рассеять. Действие надо начать с того, чего еще нет. Неведение порядка надо начать тогда, когда еще нет смуты. Ибо большое дерево вырастает из маленького. Девятиэтажная башня начинает строиться из горсти земли. Путешествие в тысячу ли начинается с одного шага. Кто действует, потерпит неудачу. Кто чем-либо владеет, потеряет. А вот почему совершенно мудрый бездеятелен, и он не терпит неудачи. Он ничего не имеет, и поэтому ничего не теряет. Те, кто, совершая дела, спешат достигнуть успеха, потерпят неудачу. Кто осторожно заканчивает свое дело, подобно тому, как он его начал, у того всегда будет благополучие. Поэтому совершенно мудрый не имеет страсти, не ценит труднодобываемые предметы. Учится у тех, кто не имеет знаний и идет по тому пути, по которому прошли другие. Он следует естественности вещей и не осмеливается самовольно действовать. В древности те, кто следовал Дао, не просвещали народ, а делали его невежественным. Трудно управлять народом, когда у него много знаний. Поэтому управление страной при помощи знаний приносит стране несчастье, а без их помощи приводит страну к счастью. Кто знает эти две вещи, тот становится примером для других. Знание этого примера есть знание глубочайшего «Д». Глубочайшее «Д» — оно и глубоко, и далеко. Оно противоположно всем существам. Оно приводит к их полному соответствию с ним. Реки и моря потому могут властвовать над равнинами, что они способны стекать вниз. Поэтому они властвуют над равнинами. Когда совершенно мудрый желает возвыситься над народом, он должен ставить себя ниже других. Когда он желает быть впереди людей, он должен ставить себя позади других. Поэтому, хотя он и стоит над народом, но народу он не в тягость. Хотя он находится впереди, народ ему не вредит. Поэтому люди с радостью его выдвигают и от него не отворачиваются. Он не борется, благодаря чему он в мире непобедим.